«Значит, если бы он спровоцировал реинкарнатора, вы бы не вмешались?» – спросила она, на что Кел кивнул без колебаний. «В таком случае это была бы его собственная проблема, а не моя. Реинкарнатор не может изменить мир, поэтому лишение невинных жизней будет иметь долгосрочные последствия. Он думает, что это игра, где он главный герой. Пришло время мне сломать его менталитет и показать ему, какой жестокой может быть жизнь», – заявил Кел, прежде чем встать и уйти вместе с Сильвией. Глава 153. Установка В. Прошло уже 2 дня с тех пор, как произошел пожар в доме Хёда. За это время Джулиус поселился в большом особняке, который, по его словам, подходил для наследника клана. Кел же предпочел остановиться в доме среднего размера в обычном районе. В понедельник Джулиус и Кел поступили в Академию Куа. Джулиус, которому на самом деле было все равно, куда его распределят, поступит в Академию в качестве второгодки средней школы, который был в том же классе, в котором учился Иссей, но в другой букве. Однако Кел, который до этого проводил свои исследования, решил поступить на 3-й год. В настоящее время он находился в 2-этажном доме, который он выбрал для своего дома на земле, готовясь к школе вместе с Сильвией, которая снова была учительницей английского языка. «У меня такое чувство, что в последнее время я ношу много униформы», — вздохнул и пробормотал Кел, когда начал застегивать перед зеркалом свою жилетку. «Разве это не во второй раз?» – спросила Сильвия, наклонив голову, прежде чем Кел покачал головой. «Вернувшись в замок, я всегда носил форму, в которой пришел из своего мира. Я просил Генезис сделать мне другую одежду, потому что в этой я чувствую себя некомфортно», – ответил Кел, прежде чем повернуться к Сильвии, у которой были проблемы с опусканием юбки из-за ее пышной попки. Она начала делать странные прыжки, тряся своей талией в попытке поправить ее, но все было безрезультатно. Кел вздохнул, подойдя к ней спереди, прежде чем придержать ее юбку и опустить ее для нее. Когда он это сделал, Сильвия не могла не покраснеть, почувствовав, как его гладкий пальчик скользил по ее обнаженной коже. «Все сделано», — ухмыльнулся Кел, прежде чем крепко шлепнуть Сильвию по заднице. Она мило взвизгнула, но не протестовала, когда Кел начал уходить. «Насколько ты хорош во всем, лорд Кел?» – спросила она, но Кел просто пожал плечами, прежде чем поправить свою одежду. «Просто у матери Чарльза была такая же проблема, поэтому я привык. В любом случае, давай позавтракаем и отправимся в путь», – быстро ответил Кел, прежде чем Сильвия кивнула и попыталась последовать за ним, прежде чем споткнуться о себя, но снова ее падение смягчило ее большая, чем жизнь, грудь. «Для тех, кто забыл, кто такой Чарльз, это парень, которого Кел жестко трахал. Может быть, мне не стоит носить каблуки, но лорд Кел сказал, что я хорошо выгляжу в них», — села и начала обдумывать свою дилемму Сильвия, пока Кел спускался вниз. Казалось, сегодня он был в особенно хорошем настроении. В ушах у него была пара наушников, когда он двигался по кухне в ритме песни, которую слушал. «Ты знаешь правила, и я тоже», — подпевал он, быстро готовя еду. Было ли это под влиянием домашней обстановки или снова ощущением себя обычным подростком, Кел казался больше похожим на себя прежнего. Даже когда Сильвия вошла, она почувствовала разницу в его настроении, что автоматически сделало ее еще более счастливой. Когда они сели за стол, она посмотрела на него, прежде чем спросить о том, что ее интересовало. «Лорд Кел, как вы планируете поступить с реинкарнатором?» — спросила Сильвия веселым тоном, но когда Кел ответил, он не смотрел ей в глаза. «Я планирую получить от него как можно больше наград, так что пока я буду косвенно провоцировать его, продолжая жить как часть этого мира, чтобы сделать фасад еще более правдоподобным», — объяснил Кел, на что Сильвия кивнула, но чувствовала себя неуверенно. Неужели лорд Кел просто хочет проводить здесь больше времени, потому что это помогает ему чувствовать себя лучше? «Я думаю, это нормально. Лорд Кел действительно нуждается в наградах, и самое главное, что он действительно выглядит как обычно». Ошеломленная Сильвия все еще смотрела на Кела. «Земля вызывает Сильвию, нам нужно идти», — помахал рукой Кел перед Сильвией, заставляя ее выйти из оцепенения и кивнуть, прежде чем попытаться быстро встать, но при этом упасть. Тем временем внутри старого школьного здания Академии Куа, где располагался клуб оккультных исследований, в тускло освещенной комнате, обставленной в современном стиле, можно было увидеть 2 фигуры, сидящие на 2 отдельных диванах, а между ними – стол, на котором стояла шахматная доска. Одна фигура была красивой девушкой с длинными темно-рыжими волосами и голубыми глазами и пышной фигурой, в то время как у другой были еще более длинные черные волосы, собранные в конский хвост, и фиолетовые глаза со сладострастной фигурой. Обе молодые девушки были одеты в школьную форму Академии Куа, когда они сидели лицом друг к другу. «Твой ход, Риас», — сказала темноволосая молодая девушка небрежным и непринужденным тоном, ожидая, когда Риас сделает ход. «Шах и мат, тебе следовало попробовать другой ход, Акина», — ответила Риас более зрелым тоном, в то время как Акина надула губы, глядя на шахматную доску и постукивая себя по подбородку. «Хаэм, в следующий раз я постараюсь тебя обыграть», — ответила она, вызвав у Риас легкую улыбку. «Ты всегда так говоришь, все в порядке». «Мне понравилась игра», — ответила Риас, но прежде чем Акина успела ответить, раздался стук в дверь. «Войдите». Акина повернула голову и дала разрешение, прежде чем дверь открылась и вошли две фигуры, одна из которых была Джулиусом, а другая — светловолосым молодым человеком. «Я привел гостя, которого вы ждали», — сказал молодой человек, прежде чем получить кивок от Риас. «Добро пожаловать в город Куа, Джулиус. От имени моей семьи я искренне приветствую вас. Пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо, Киба, ты можешь идти», — ответил Риас дружелюбным и приветливым тоном. Киба кивнул и ушел, в то время как Джулиус ухмыльнулся и продолжил занимать место. Глава 154. Столкновение наследников. Внутри старого школьного здания Академии Куа, в котором размещался клуб оккультных исследований, появился Джулиус и в настоящее время сидел на диване напротив Риас и Акина, которая теперь стояла позади нее после того, как принесла поднос с чаем на стол. «Они даже красивее, чем я себе представлял, те горничные, что у меня были, никогда не сравнятся с этими двумя. Мне лучше сыграть свою роль идеально», — подумал Джулиус про себя, когда тишина, окутавшая комнату, вскоре была нарушена Риас, которая осторожно поставила чашку с чаем, который она пила, и заговорила. «Я давно тебя не видела, Джулиус, надеюсь, у тебя все хорошо. Я слышала, что тетя Мисла и твой старший брат тоже вернулись, как они?» — вежливо спросил Риас, демонстрируя нежную улыбку, но она и не подозревала, что ее слова застали Джулиуса врасплох. «Я совсем забыл, что Сейрарк был ее двоюродным братом, что делало меня также ее двоюродным братом по крови. Но я уверен, что среди дьяволов это не имеет значения. Все, что мне нужно сделать, это понравиться ей, а затем побить Райзера за ее руку и сердце», — подумал Джулиус, прежде чем изобразить улыбку, готовясь ответить на ее вопрос. «Все хорошо, Риас, спасибо, что спросила об этом. Я поприветствую маму и Сейрарк от твоего имени, когда вернусь домой. Пока я здесь, я хотел бы извиниться за переполох, который я здесь устроил, когда приехал. Я подрался с одним из этих отвратительных падших ангелов и в конечном итоге причинил вред резиденции», — ответил Джулиус, стараясь быть как можно более формальным. Но никто просто так не мог изменить свою манеру говорить в одночасье, и его выбор слов не был лучшим. «Все в порядке, Джулиус, давай забудем об этом. Пожалуйста, просто помни, что я надзиратель этой территории, поэтому твои действия как дьявола отразятся на мне», — объяснил Риас, и Джулиус кивнул и приготовился успокоить ее, когда внезапно раздался стук в дверь. «Войдите», — разрешил Риас, потянувшись за чашкой чая. Затем дверь открылась, и в комнату вошел еще один молодой человек. Его аура и поведение соответствовали ауре настоящего чистокровного дьявола. «Кажется, я опоздал, прошу прощения», — сказал Кел. После этого он взглянул в сторону Риас и Джулиуса, прежде чем снова заговорить. «Я пришел в неподходящее время», — спросил он, но Риас покачала головой, прежде чем жестом предложить ему сесть. Так же, как и в случае с Джулиусом, она никак не отреагировала на его визит. Они с Акина раньше встречались с могущественными дьяволами, поэтому его аура не была для них шокирующей. «Пожалуйста, присаживайся. Не хочешь ли ты тоже попить с нами чаю?» — вежливо предложил Риас, на что Кел кивнул головой, прежде чем сесть на тот же диван, что и Джулиус, но на противоположный конец. Затем Акина налила ему чаю, за который он сразу же поблагодарил ее, прежде чем снова перевести взгляд на Риас, которая, казалось, была готова заговорить. «Для нас большая честь принимать наследника клана Загород на нашей территории. От имени моего дома я благодарю тебя за то, чем вся ваша семья пожертвовала ради преступного мира. Я знаю, что это было нелегко, искренне высказалась Риас, в то время как Джулиус казался немного растерянным. «Загород – это какой-то маленький клан, у которого много людей погибло на войне. Кажется, я слышал, как горничные упоминали об этом, но мне лучше не выставлять себя дураком и просто подождать, пока они закончат», – подумал Джулиус, просто наблюдая за происходящим взаимодействием. «Это было нелегко, но со временем я к этому привык. Я ценю ваши чувства, приятно знать, что кто-то все еще помнит, за что погибла моя семья. Спасибо», – произнес Келтоном, в котором, казалось, сквозило сожаление, прекрасно играя свою роль единственного наследника своего почти вымершего клана. «Он так сильно изменился с того единственного раза, когда я его видела», – подумал Риас, прежде чем кивнуть Килу. «Ни за что». Переходя к другому вопросу, «мой брат сообщил мне, что ты будешь оказывать помощь во время своего пребывания на нашей территории. Мы можем обсудить это подробнее, когда закончится школьный день. А пока я могу попросить Акина провести для тебя короткую экскурсию, она покажет тебе твой класс», — улыбнулась Риас, на что Кел кивнул, прежде чем встать. «Наконец-то, поговорим о петушином блоке», — подумал Джулиус, когда Кел повернулся и посмотрел на него, кивая головой. «Хорошего дня», — пробормотал он, прежде чем Акина отошла от Риас и вышла вместе с ним. «Ты хотел еще о чем-нибудь спросить, Джулиус?» «Занятия начнутся через 15 минут», — сказал Риас растерянному Джулиусу, который быстро взглянул на нее, прежде чем усмехнуться. «Нет, на самом деле ничего особенного, возможно, просто наверстываю упущенное». «Как поживает твой жених?» — спросил Джулиус, не имея ничего другого, что его действительно интересовало. Его главным беспокойством было то, что со многими представленными кланами она, возможно, была уже замужем. «Я еще не помолвлена, Джулиус, ты забыл? Я получила несколько предложений, но ни одно из них мне не особо понравилось. У меня не было выбора, поскольку некоторые предложения рассчитывали на мое выступление в турнире по рейтинговым играм среди молодого поколения через несколько месяцев», — высказалась Риас, тяжело вздохнув и поставив свою чашку на стол. Джулиус не мог не воспользоваться этой возможностью, чтобы попытаться взглянуть на ее удивительные пропорции. «О, да, я тоже стремлюсь к отличному выступлению. Надеюсь, в конце дня я получу то, к чему стремлюсь», — высказался Джулиус, демонстрируя лукавую улыбку. Тем временем Акина шла по коридору, провожая Кила в класс после краткой экскурсии. «Я очень надеюсь, что тебе понравилась моя экскурсия», — вежливо сказала она, и Кел кивнул, прежде чем ответить. «Да, теперь я знаю общую планировку этого места. Спасибо тебе за это», — ответил он также вежливо, прежде чем замолчать. «Тебя что-то беспокоит?» — спросила она ни с того ни с сего из-за вздоха, который он испустил ранее. «Нет, все в порядке, я просто нахожу утомительным такие формальные разговоры. Мне нравится, когда люди разговаривают со мной как с самими собой, а не как на собрании. Разве это странно?» – спросил он Акина, на что она кивнула. «Для наследника это особенно важно. Риас действительно знает многих людей, которые неофициально разговаривают с ней. Однако я и другие члены ее пэра склонны говорить официально с другими дьяволами из знати», — сказала Акина, когда Кел кивнул, поскольку мог понять, что она имела в виду. «Справедливое замечание, но, пожалуйста, с этого момента не стесняйся общаться со мной неофициально. Я думаю, что это более расслабляет обе стороны и причиняет меньше дискомфорта. Вы согласны со мной?» — спросил Кел, усмехаясь, заставляя Акина усмехнуться в ответ, когда она кивнула. «Ну, мне сказали, чтобы ты чувствовал себя максимально комфортно, так что я не в том положении, чтобы отказывать», — ответила Акина, прежде чем игриво усомниться в этом решении, постучав себя по подбородку, как раз когда они подошли к классу Кила. «Что ж, спасибо за короткую, но полезную экскурсию», — поблагодарила и приготовился войти в класс Кел, прежде чем Акина тоже произнесла свои прощальные слова. «Добро пожаловать, Кел, не стесняйся обращаться ко мне за туристическими услугами в любое время или посети мою штаб-квартиру в классе 3А», — шутливо объяснила она, прежде чем помахать Килу рукой и уйти. Глава 155. Плохой выбор. В академии Куа было около полудня, и Кел сидел в классе у окна, подперев голову рукой, смотря на учителя с огромным безразличием в глазах. «Ах, единственная вещь, которая, кажется, никогда не меняется в каждом мире. Что ж, думаю, я не могу жаловаться, но сидеть и слушать этот скучный урок, само по себе мучение, подумал Кел, глядя на часы как раз в тот момент, когда пробило время окончания урока и прозвенел звонок. И не забудьте все повторить, на следующей неделе у вас будет тест, так что, пожалуйста, подготовьтесь к нему, посоветовал учитель, прежде чем покинуть класс. В ту же секунду, как он это сделал, группа учеников хлынула к столу Кела и начала задавать ему множество различных вопросов. Кел ответил на несколько из них, прежде чем извиниться и покинуть класс. Однако, когда он вышел из класса, то обнаружил, что Акина идет по коридору, направляясь в его сторону. Вскоре они добрались друг до друга и остановились, прежде чем обменяться приветствиями. «Как тебе школа?» – спросила Акина, с любопытством приподняв бровь, но Кел просто вздохнул и покачал головой. «Я пока не уверен, понравилось мне или нет», – объяснил Кел, что заставило Акина хихикнуть, прежде чем она заговорила своим всегда соблазнительным тоном. «Ну, из того, что я вижу, вы с Джулиусом довольно популярны. Кажется, каждая девочка в школе говорит о тебе или о нем, некоторые даже о вас обоих», — сказала Акина, словно поддразнивая Кела из-за популярности, которой он обладал. «От этих слов у меня появилась тревожная мысль. Может быть, ты одна из девушек, которые тоже говорят обо мне, или, возможно, даже зачинщик?» Кел слегка улыбнулся, когда спросил об этом, но Акина просто покачала головой, улыбаясь в ответ. «Боже, я бы никогда не стала говорить за спиной единственного клиента, пользующегося моими туристическими услугами. Кстати говоря, понадобятся ли они тебе сейчас?» Акина заставила Кел улыбнуться и посмотреть на нее прищуренными глазами. «Сколько бы я ни смотрел на нее, она напоминает мне мисс Джонсон. Черт возьми, эта женщина была дразнилкой», — подумал Кел, прежде чем покачать головой. «Нет, я дальше осмотрюсь в одиночку. Таким образом, я смогу проверить, действительно ли твои услуги были востребованы», — подыграл ей Кел, заявив о своем желании прогуляться по школе в одиночестве, на что Акина лишь подняла бровь. «А что произойдет, если они окажутся востребованными?» — спросила она, заставив его поднять глаза, как будто задумавшись, в то время как Акина наклонилась вперед, заложив руки за спину, ожидая его ответа. «Если все окажется именно так, то я продолжу пользоваться твоей услугой». Ответ Кела заставил Акина усмехнуться, когда она снова выпрямилась и отвесила поклон. «Что ж, мои услуги всегда доступны для тебя, дорогой клиент. А теперь мне пора идти, я не могу заставлять президента клуба ждать». Акина попрощалась и пошла прочь, в то время как Кел повернулся в противоположном направлении и тоже ушел. Тем временем возле старого здания школы можно было увидеть молодого человека с забинтованной рукой, который сидел на земле, прислонившись к стене. «Мы бы сейчас пытались подглядывать за девочками. Не плачь, Иссей», — подумал молодой человек, прежде чем опустить голову и крепко сжать рукава. Внезапно он услышал какой-то шорох справа от себя и повернулся в ту сторону только для того, чтобы обнаружить группу людей, стоящих перед ним. «Это снова ты, один из подонков, которые всегда околачиваются здесь, пытаясь украдкой взглянуть на нас, когда мы принимаем душ». Одна из обвиняемых девушек заставила Иссея быстро поднять руки и приготовиться заговорить, но прежде чем он успел это сделать, на сцене появился другой голос. «Дамы, в чем проблема?» Группа девушек и Иссей повернулись к источнику голоса, чтобы обнаружить, что он принадлежал одному из новых учеников, о которых говорили многие люди, Джулиусу. «Ничего такого, просто извращенец, уставший от жизни», — сердито объяснила девушка, прежде чем грозно уставиться на Иссе, который еще не заговорил. «Что ж, какой жалкий поступок, какой мужчина опустился бы до такого? Могу только сказать, что он заслуживает наказания, вы согласны, дамы?» — повернулся к девушкам и спросил Джулиус, прежде чем они кивнули и начали бить Иссе деревянными палками, которые они держали. Они стали бить его, прежде чем на сцене появился другой голос. «Вы можете остановиться?» Голос не спрашивал, а требовал, заставляя девушек мгновенно остановиться и повернуться к источнику звука. Это был Кел. Когда он медленно приблизился, Джулиус нахмурил брови, прежде чем шагнуть вперед, чтобы заговорить. «Что, поддерживаешь его извращенное поведение? Эти девушки заслуживают того, чтобы выплеснуть свой гнев на него. Или ты хочешь сказать, что для него правильно шпионить за ними?» — спросил Джулиус с хитрой улыбкой на лице. «Выглядит довольно забавно, как ты пытаешься выглядеть так, будто отстаиваешь справедливость, когда ты даже не дал ему шанса рассказать свою версию истории. На самом деле я пришел сюда, чтобы посидеть и уединиться, разве это делает меня извращенцем? Что еще хуже, ты видел, что он ранен, и все же ты, не колеблясь, приказал этим девушкам избить его. Теперь ты чувствуешь себя лучше? Чувствуешь ли ты, что справедливость восторжествовала за то, в чем ты даже не уверен? Тебе стало лучше после того, как ты ухудшил чье-то состояние незаслуженно? Когда Кел сказал это, девочки повернулись к Иссею и увидели, как он стиснул зубы, держась за перевязанную руку, которая теперь начала кровоточить, заставляя их сожалеть о своих действиях. «Нам очень жаль, мы не заметили травмы. Мы бы намеренно не причинили бы ему вред», — пробормотала девушка, когда они посмотрели на Иссея, который просто кивнул. «Все в порядке, мне жаль, если мои друзья и я причинили вам неприятности в прошлом. Это больше не повторится». «Никогда», — ответил Иссей, прежде чем слабо встать. Девушка, которая стояла впереди, помогла, поскольку теперь на ее лице было озабоченное выражение. «Позволь мне отвезти тебя в кабинет медсестры, это все моя вина», еще раз извинилась девушка и начала уходить вместе с Иссеем. Другие девушки вскоре развернулись и ушли, оставив Джулию со Скиллом наедине. «Будь осторожен с тем, в чьи дела ты ввязываешься. Ты не можешь позволить себе иметь определенных людей в качестве своих врагов», объяснил Джулиус, прежде чем уйти, в то время как Кел просто ухмыльнулся. «Пусть начнется чертовщина», подумал он про себя, прежде чем тоже покинуть сцену. Тем временем у окна не слишком далеко от них Риас спокойно наблюдала за всем происходящим, как раз в тот момент, когда Акина вошла в комнату. «Акина, каково твое мнение о Джулиусе и Келе?» Глава 156. Изменения. Был уже вечер, и занятия в школе подходили к концу. В это время Иссей выходил из кабинета медсестры со странным выражением на лице, когда смотрел на свою забинтованную руку. «Просто то, что происходит со мной», — подумал он, прежде чем сжать кулак и уйти. Тем временем Кел только что вышел из класса, закончив свой последний урок на сегодня. «Я начинаю вспоминать, почему я так сильно ненавидел школу». Кел вздохнул и покачал головой, прежде чем его окликнул голос. Он медленно повернулся к источнику голоса и обнаружил, что это была Акина, которая только что вышла из класса. «Добрый вечер, Акина, я так понимаю, ты тоже быстро закончила тест?» Повернулся к ней Кел, прежде чем спросить с легкой улыбкой на лице. Как только Акина отошла на несколько футов, она улыбнулась в ответ и слегка вежливо поклонилась, прежде чем кивнуть на его вопрос. «Знаешь, я умнее, чем кажусь», указала она на то, что заставило Кела невинно пожать плечами в ответ на это заявление. «Я никогда не сомневался в тебе. В любом случае, мне нужно увидеться с твоим президентом, прежде чем я уйду домой», помахал Кел. Акина приготовилась уйти, но снова заговорила. «Я тоже направляюсь к ней. Я всегда хожу туда после окончания учебного дня, чтобы помочь президенту. Ну, тогда, может быть, мы отправимся в путь?» – спросил он, на что она кивнула, прежде чем они начали идти бок о бок. Большинство учеников еще находилось в своих классах, поэтому большая часть коридора была пуста. И Кел, и Акина довольно долго шли молча, но когда они приблизились к старому зданию школы, где располагался клуб оккультных исследований, Акина нарушила это молчание заявлением. «Ты совсем не такой, каким мы с президентом тебя представляли. Это освежает». Кел поднял бровь на это заявление, прежде чем ответить из любопытства. «Как по-другому? Недостаточно престижен?» – спросил Кел, прежде чем усмехнуться, как будто его не заботил статус, но Акина покачала головой. «Просто скажу, что большинство чистокровных дьяволов из престижных кланов, как правило, относятся к нам, нечистокровным, по-другому, особенно к мужчинам», объяснила Акина в своей обычной мягкой манере, в то время как Кел немного поразмыслил над этим, прежде чем ответить. «В конце концов, мы все дьяволы, и я не вижу смысла всегда пытаться утвердить свое господство и власть, даже когда это не нужно», объяснил Кел, заставив Акина озорно улыбнуться, когда ей в голову пришла мысль. «Поэтому, когда это необходимо, ты показываешь свое господство и власть. Я очень надеюсь, что когда-нибудь стану свидетелем этого». Кел только пожал плечами на это, и двое усмехнулись, прежде чем продолжить идти в тишине, пока не достигли клуба оккультных исследований. Войдя, они обнаружили, что Риас удобно устроилась и читала книгу. После обмена приветствиями Кел сел напротив нее, в то время как Акина извинилась, чтобы пойти приготовить чай для Рясыкила. «Не хочешь ли сыграть партию в шахматы?» — спросила она с улыбкой на лице, и Кел кивнул, выпрямившись с твердым взглядом, но дружелюбным поведением. «Я хотела представить тебя другим участникам сегодня, но кое-что произошло. В последние несколько недель на этой территории наблюдается необычайно высокий рост активности. Твоя помощь тут сильно пригодится нам». Риас слегка наклонилась вперед и сделала первый ход на шахматной доске, пока объясняла: «Все в порядке, и эта активность меня не сильно шокирует, учитывая нынешнее положение вещей. Не стесняйся обращаться за помощью, если она тебе будет нужна, в конце концов, это выгодно всем нам», — объяснил Кел, и Риас улыбнулась, наблюдая за его движением. Беседа продолжалась еще несколько минут, прежде чем Риас увлеклась игрой в шахматы. Нужно было сделать не так много ходов, но Риас уже оказалась в ужасном положении, что было неудивительно, учитывая, что некоторое время назад Кел использовал свое мгновенное понимание, чтобы стать мастером-стратегом. «Боже, это интересно», — игриво заметила Акина, вернувшись с чаем для Риас, но обнаружила, что та изо всех сил пытается сделать следующий шаг. «Акина, я пытаюсь сосредоточиться», — пробормотал Риас, явно испытывая соперничество и не желая отвлекаться. Акина все еще улыбалась им. Вскоре Риас вздохнула и перевернула свою королевскую фигуру. Акина выглядела немного удивленной этим, но Кел улыбнулся и кивнул ей. «Ты можешь многое узнать о человеке, играя с ним в игру». Кел издал дружелюбный смешок, но Риас все еще слегка хмурилась, глядя на доску, пытаясь найти, где она ошиблась. «И что ты узнала, мадам президент?» — не могла не спросить Акина, и Риас из любопытства подняла голову, чтобы тоже услышать его ответ. «Твои действия спланированы и хорошо продуманы, но, несмотря на твое спокойное поведение, ты действительно нервничаешь. Тем не менее, ты сохраняешь достаточно ясную голову, чтобы понять, когда ты не можешь победить меня, и ты скорее сдашься, чем пожертвуешь большим количеством своих фигур ради результата, который ты уже предсказала. Это говорит мне о том, что ты добра и заботлива к своим близким». Риас могла только вздохнуть в ответ на его заявление, в то время как Акина не могла удержаться от смешка. «Что-то смешное, Акина?» — спросила Риас, прищурившись, и Акина игриво кивнула в знак согласия. «Не каждый день я вижу, как тебя переигрывают, я просто наслаждаюсь моментом. Пожалуйста, не обижайся на из-за этого». Риас смогла только улыбнуться, прежде чем повернуться к Килу и ответить: «Я признаю, что на этот раз ты полностью победил меня, но я надеюсь, что скоро у нас состоится матч-реванш», — сказал Риас, потянувшись за чашкой чая, в то время как Кел встал и собрался уходить. «Не проблема, это просто означает, что я узнаю о тебе еще больше», — ответил Кел, кивнув им обоим и уходя. «Ну?» — Акина повернулась к Риас и спросила, но та просто посмотрела на шахматную доску, прежде чем улыбнуться и встать. «Может быть». Глава 157. Подбор персонала. Кел провел около 15 минут в здании старой школы, прежде чем решил уйти, потому что до конца учебного дня оставалось 5 минут. Уходя, он достал свой телефон и отправил Сильвии сообщение о том, что встретится с ней дома. Он подошел к входу в школу, как раз когда другие ученики выходили, и в этот момент он почувствовал, что его тронули за плечо. «Как вовремя», — подумал Кел, обернувшись, и увидел, что это Иссей коснулся его плеча. Вместо того, чтобы сразу ответить Иссею, ему стало любопытно, почему Иссей взял на себя инициативу, приподняв бровь в ответ на его поступок. «Я просто хотел поблагодарить тебя за сегодня. Если бы не ты, они бы выбили из меня все дерьмо», — сказал Иссей непринужденным тоном. «Не беспокойся об этом. Кстати, почему ты все еще носишь повязку, когда твои раны и ожоги уже зажили?» Когда Кел сказал это, Иссей быстро снял повязку и странно посмотрел на него. «Как ты?» Прежде чем Иссей успел договорить, Кел начал уходить и жестом попросил его следовать за ним. «Здесь не место для разговоров, ты идешь?» Иссей немного колебался, но в итоге последовал за Келом. Они вышли из школы и сейчас шли по жилому району в полном молчании. Иссей изредка поглядывал на Кела и пытался заговорить, но в последний момент отступал. В конце концов, они дошли до поврежденного дома, где Кел решил остановиться. Иссей сделал то же самое и посмотрел на дом сложным взглядом, сжимая кулаки. «Зачем ты привел меня сюда?» — спросил он, не поднимая головы, в то время как Кел, который держал руки в карманах, глядя на здание, ответил ему: «Ну, потому что здесь все началось. Я уверен, у тебя тоже были вопросы после того, как ты пришел в себя. Как такой пожар появился из ниоткуда, почему ты вышел из него с меньшими ожогами, чем в здании, и почему твои шрамы и порезы уже зажили, не говоря уже о твоих усиленных чувствах. Объяснения Кила заставили Иссия стиснуть зубы, и он бросился к нему, хватая его за куртку. «Скажи мне, пожалуйста, мне нужно знать, почему мой отец и лучшие друзья умерли, а я остался жив». Кел кивнул, снимая руки Иссия со своей куртки, и начал отвечать. «Ну, дело обстоит так». Кел объяснил Иссию, что он владеет священным снаряжением, которое некоторые могут посчитать угрозой и попытаться убить его из-за этого, а затем рассказал о существовании демонов, ангелов и падших ангелов. Иссий не мог поверить во все это, но это объясняло странные изменения, которые он испытывал, а небольшая демонстрация Кила не оставила ему другого выбора, кроме как поверить. «Значит, ты говоришь, что причина, по которой начался пожар, в том, что кто-то хотел моей смерти. Тогда почему ты спас меня?» — спросил Иссий с явным выражением гнева от того, что он услышал. «Потому что я мог. Технически ты умер, я просто переродил тебя в дьявола. Ты больше не человек, Иссий. Что касается моих причин, я увидел в тебе потенциал и решил рискнуть. Возможно, ты не помнишь, но в доме, когда ты был готов умереть, я сделал тебе предложение. Твое рабство в обмен на шанс жить еще раз, шанс отомстить. Ты слабо согласился и стал моим дьявольским слугой». Иссий посмотрел на разрушенный дом и начал вспоминать ужасные моменты, крики и боль. Все это казалось кошмаром. Потом, когда мое тело онемело и все вокруг потемнело, я услышала голос, который звал меня по имени и спрашивал, хочу ли я жить. Мне потребовались все мои силы, чтобы сказать «да», и в следующий момент я очнулась в больнице. Так что все это было реально, папа, мои друзья. Иссий сжал кулаки, его глаза слегка слезились, прежде, чем он продолжил. Знаешь, несмотря на все, что произошло, у моей мамы все время была светлая улыбка. Даже когда она плакала на похоронах, она слабо улыбалась каждый раз, когда смотрела на меня. Она сказала, что не знает, что бы она сделала, если бы потеряла нас обоих. Точно так же я не знаю, что бы я делал, если бы потерял ее, поэтому я без проблем стану слугой, если это означает, что я смогу защитить ее и отомстить. Иссий с радостью принял свое нынешнее положение, то ли от отчаяния защитить свою мать, то ли от желания отомстить. Вскоре они покинули его бывший дом, пока он объяснял, что значит быть дьяволом и слугой. «Это звучит как односторонняя сделка, так что я должен называть тебя хозяином?» — спросил Иссий с очень обеспокоенным выражением лица. «Даже не думай об этом, держи все свои гейские мысли при себе. Просто общайся со мной регулярно. Последнее, что люди хотят видеть, это парня, называющего другого парня хозяином», — предупредил Кел, с чем Иссий искренне согласился. «Так когда мы будем тренироваться, раз уж ты сказал, что я слишком слаб, чтобы отомстить в моем нынешнем состоянии?» Кел перестал идти и повернулся к Иссию, покачав головой. «Скоро, мы поговорим об этом позже. В качестве домашнего задания, когда вернешься домой, попробуй медитировать, сосредоточившись на самой сильной части своего тела, и я не имею в виду, что надо подрочить. Знаешь что, просто сосредоточься на руках, хорошо?» — быстро объяснил Кел. Он устал от объяснений за весь вечер и ушел в противоположном направлении, оставив Иссия размышлять обо всем, что он только что узнал. Глава 158. Не так, как планировалось. Ранним утром следующего дня в школе Джулиус наслаждался славой одного из самых популярных парней в школе. Он общался с девушками, назначал свидания, заставлял парней мечтать о том, чтобы оказаться на его месте. Он был в полном восторге от своей новой жизни. Быть никем и оказаться в центре внимания – это было очень круто, но после того, как он получил это, он начал обдумывать свою ситуацию, пока шел к школьной территории. «Черт, это плохо. Я вполне могу контролировать свои способности и понимаю их суть, но я понятия не имею, насколько сильны другие наследники клана. Также мне нужно набрать могущественных людей для своего пэра, но кого? У Риас уже есть пэр, так что это не сработает, разве что я заставлю ее влюбиться в меня. Есть еще Азия и ангелы, но я не могу точно угадать, когда они появятся. Черт, я должен спросить Риас, знает ли она сильных личностей, но я не хочу показаться ей отчаявшимся, что я не знаю, что делаю», — задумался Джулиус, осознавая дилемму, в которой он оказался. Когда Кел с Сильвией стали подходить к школьным воротам, то заметили стоявшего вдалеке Иссея. «Встретимся после школы, Сильвия. Надеюсь, твой день будет менее тяжелым, чем мой», – пробормотал Кел, прежде чем попрощаться с ней. Сильвия с улыбкой кивнула и пошла вперед. Когда она проходила мимо Иссея, он не мог не посмотреть на нее, но звук, с которым Кел сглотнул, заставил его обернуться. «И это заставило твое внимание ускользнуть от тебя?» – спросил Кел тоном, не терпящим возражений, заставив Иссея внимательно посмотреть на него и покачать головой. «Нет, сэр, это просто плохая привычка. Больше такого не повторится», – искренне извинился он. «Брось эти формальности. Ты сделал домашнее задание, которое я задал». Когда Кел спросил об этом, выражение лица Иссея расслабилось, и он непринужденно ответил. «Да, конечно. Я почувствовал странное ощущение в левой руке, но не более того». Кел никак не отреагировал на это, поскольку он и не ожидал многого для первой попытки. Прежде чем ответить, он потянулся к карману и достал ожерелье, а затем протянул его Иссею. «Это нормально, просто продолжай пытаться. А еще, носи это с собой, поскольку это ожерелье предупредит меня, если ты будешь в опасности. Ты все еще считаешься угрозой, так что это не остановит покушение на твою жизнь. Лучшее, что мы можем сделать, это использовать это в наших интересах, чтобы выманить врагов и устранить их. Так что в свободное время ты должен бродить по городу, занимаясь обычными подростковыми делами, а пока ты будешь этим заниматься, следи за этой девушкой и позвони мне, когда увидишь ее». Затем Кел передал Иссею маленький телефонный конверт со своим гербом. Открыв конверт, он увидел набросок изображения симпатичной светловолосой девушки. Что касается конверта, Иссей обнаружил, что в нем было много денег. «В общем, я лишь приманка. Ну, если это поможет, я сделаю все возможное». «Эта девушка выглядит довольно невинно. Она опасна?» – спросил Иссей, не понимая намерений Кела, но Кел предпочел остаться неопределенным и ничего не объяснять, повернувшись, чтобы уйти. «Не беспокойся об этом. Пока просто делай то, что я тебе сказал, и звони мне, если что-то случится. И еще, если девушка вдруг подойдет к тебе и пригласит на свидание, прими ее приглашение и веди себя естественно, как всегда», — добавил Кел, прежде чем пройти за ворота и войти в школу, оставив Иссея в раздумьях. «Может, это какой-то тест? Я должен просто делать то, что он говорит, и надеяться, что в процессе я стану сильнее», — подумал Иссей, убирая в карман конверт и телефон, а затем и сам начал заходить в школу. Когда Иссей наконец вошел в здание школы, он обнаружил странную ситуацию. Многие девушки краснели и перешептывались, а парни выглядели расстроенными. Причина была в том, что в центре входной зоны Кел столкнулся с Джулиусом, который стоял не слишком далеко от него. «Эй, что происходит?» – спросил Иссей одну из девушек, но она лишь отмахнулась от него, заставив его спросить одного из парней. «Кто знает, тот парень Джулиус просто позвал светловолосого старшеклассника и сказал, что хочет бросить ему вызов, чтобы доказать, кто лучший парень в школе», — объяснил ему случайный парень, на что Иссей кивнул, а затем также посмотрел на сцену. Тем временем на втором этаже Риас вместе с Акино наблюдали за противостоянием, стоя рядом с темноволосой коротко стриженной девушкой в спецовке. «Похоже, они соперники», — отметила темноволосая девушка. «Сейчас действительно не время для конфликтов между собой», — Сона, — ответил Риас девушке, а Акино лишь усмехнулась. «Мальчики будут мальчиками, но мне любопытно, что произойдет», — добавила она, внимательно наблюдая за происходящим, как раз когда Джулиус собирался заговорить. «Задача проста. Сегодня во время совместного урока физкультуры мы с тобой проведем баскетбольный матч 1-1. Победитель получит право заставить проигравшего сделать для него все, что угодно, но только на один раз. Прекрасная мисс Риас может выступить в качестве свидетеля», — смело заявил Джулиус, заставив Кила захихикать. «Какого черта он это затеял? Просто хвастается. Нет, ему что-то нужно от меня, иначе он не стал бы устраивать такую сцену и привлекать Риас. Я принимаю твое предложение», — ответил Кел после секундного раздумья и ушел, не проронив больше ни слова. Джулиус усмехнулся ему вслед, а затем продемонстрировал уверенную ухмылку. «Я покажу тебе, кто здесь настоящий главный», — подумал Джулиус, поскольку знал, что его физические способности были огромны даже среди дьяволов. Позднее в тот же день во время урока физкультуры. «Я вообще не ожидал такого. Как вообще до такого дошло? 12 минут и только броски. Многие присутствующие студенты бормотали и шептали, глядя на счет. Джулиус 0230 кел. Тем временем на площадке Джулиус, который только что был раздавлен, упал на землю и теперь смотрел на Кила, который стоял над ним с полным недоверием в глазах. Глава 159. Пошло все к черту. Этого не может быть, подумал про себя Джулиус, глядя на умопомрачительный счет после того, как услышал свисток, свидетельствующий об окончании матча. «Похоже, я выиграл», — едко заявил Кел, пока некоторые девушки подбадривали его, а парни аплодировали, поскольку все они были счастливы видеть, что Джулиус проиграл. «Реванш, я хочу реванш, я не показал всей своей илы. Это была лишь тренировка», — проболтал беззаботно Джулиус, что вызвало освистывание со стороны наименее популярных парней. «Ну, что думает толпа? Должен ли я дать ему матч-реванш?» Кел начал отходить от Джулиуса и повернулся к толпе, чтобы спросить их, пожав плечами. «Ни за что, он проиграл честно и справедливо. Время наказания. Да, сделка есть сделка. Нет, дайте ему шанс, пожалуйста». Мнения толпы разделились, но было ясно, что большинство хочет, чтобы Кел заставил Джулиуса выполнить наказание проигравшего, делать все, что попросит победитель. Он действительно собирается сделать все, о чем попросил его Кел. Сона, стоявшая рядом с Риас, спросила вслух, поправляя очки и скрестив руки. Да, у него нет выбора. Многие люди не знают, но эти двое заключили пари перед началом. У проигравшего нет выбора, кроме как подчиниться любому желанию победителя, ответила и объяснила Риас Соне, которая показала интересный взгляд, услышав это объяснение, и переключила свое внимание обратно на Кила, который выглядел так, будто размышлял, но в конце концов пожал плечами. «Я действительно не могу ничего придумать, поэтому я позволю парням решить, какое наказание назначить Джулиусу». Чтобы не выглядеть плохим парнем, Кел передал обязанность наказания ребятам, которые испытывали большую ненависть к парню, который крал внимание их подружек и друзей. Незаметно для всех ребята находились под небольшим магическим воздействием, благодаря занятиям Сильви. Ребятам не нужно было сбиваться в кучу, поскольку они уже что-то задумали. «Я придумал. В качестве наказания он должен переодеться в волшебницу», — уверенно предложил парень, прежде чем парни кивнули, скрестив руки, оставив Эссия и девушек в замешательстве. «Подождите, разве это вообще разрешено в школе?» — спросил Эссия в замешательстве. Но парень во главе достал лист бумаги, ухмыляясь. «Как член косплей-клуба я могу выдать пропуск на косплей на неделю любому желающему. Директор не будет против». Его ответ оставил девушек без слов, в то время как Эссей все еще не понимал, как это будет работать. «Где ты вообще собираешься достать костюм его размера? Просто выбери какое-нибудь другое наказание», — снова добавил Эссей, несмотря на то, что ему не нравился Джулиус, потому что Кел еще не сказал ему, что именно он виновен в смерти его отца и друга, чтобы удержать его от импульсивных действий. «Не волнуйтесь, у нас как раз есть костюм волшебницы, подходящие леггинсы и стринги, готовые в раздевалке для мальчиков», снова добавил буйный парень спереди, а парни позади него кивнули в унисон. «Что, откуда у тебя такой размер? И в раздевалке для мальчиков? Что за чушь вы несете?» Даже Эссей, который был известен как извращенец, нашел этот факт немного тревожным, в то время как девушки просто смотрели с отвращением, а несколько парней выглядели жаждущими увидеть красивого парня, который переодевается. В этот момент Джулиус услышал достаточно и встал, покачав головой на каждое из этих предложений. «Я ни за что не стану заниматься этим дерьмом, вы все сумасшедшие и геи. Тебе лучше не соглашаться на это, Загород». Джулиус так разозлился от проигрыша и предложений, что совсем забыл о своем благородном характере, что даже пригрозил Килу в процессе. «Я просто хотел попросить у тебя прощения за то, что потратил время, но, похоже, большинство людей хотят, чтобы что-то произошло. Я могу только согласиться с тем, чего хочет народ, потому решение принимаю не я, а мы», — гордо заявил Кел, как истинный коммунист, пожав плечами. С разрешения Кила под одеждой Джулиуса появился магический круг, который вызвал у него жгучую боль. В этот момент Кел подошел и похлопал его по плечу, а затем дружелюбно улыбнулся. «Договор между двумя дьяволами высокого уровня должен быть доведен до конца. Если один из дьяволов решит не следовать ему, то, согласно условиям, его силы будут заблокированы, и он почувствует жгучую боль, которая будет усиливаться с каждым часом. Но я уверен, что для наследника клана Байл такая боль – ничто, объяснил Кел, прежде чем уйти в сторону группы парней, где Иссей приготовил для него полотенце. Они сказали неделя. Значит, если я не сделаю этого, мне придется терпеть эту боль неделю как человеку. Ты издеваешься? Всего лишь секунда этого ощущения не сравнится ни с чем, что я когда-либо чувствовал, начал размышлять Джулиус, потея от одной мысли об этом. Это пари, которое я проиграл, поэтому я уверен, что все меня поймут. Мне просто нужно не появляться в школе в течение недели. Ладно, я согласен. Только давайте поскорее покончим с этим. Наконец согласился Джулиус, прежде чем он и парни бросились к раздевалкам, полные сил, оставив девушек из Сиэкила на поле. Кажется, они слишком взволнованы тем, что сейчас увидит парня в юбке. Заметил Иссей, на что Кел кивнул, глядя в их сторону с садистской улыбкой. Тем временем в раздевалке Джулиус начал надевать наряд волшебницы, нахмурив лицо, а толпа парней наблюдала за ним со скрещенными руками и серьезными лицами. Однако внезапно в раздевалке появился фиолетовый туман, который, казалось, ввел всех в оцепенение, кроме Джулиуса, который чувствовал лишь слабость в теле. Прежде чем он успел понять, что происходит, он почувствовал, как толчок повалил его на пол, после чего туман начал рассеиваться, и он попытался встать, но почувствовал, что его тело все еще слабо. Когда он поднял голову, то увидел, что все парни разделись и смотрят на него с эрекцией. «Те, кто хочет в рот, встаньте слева. Те, кто хочет в задницу, встаньте справа. Я буду отдавать честь», — встал буйный парень спереди и приказал остальным, заставив Джулиуса в недоумении посмотреть вверх. Джулиус был беспомощен, когда парень легко нагнул его и улыбнулся. Джулиус боролся, но его слабое тело ничего не могло сделать. «Нет, остановитесь. Нет». Глава 160. Послесловие. После того, как Джулиус и ребята убежали, Кел и Иссей остались единственными парнями, а до начала урока физкультуры оставалось еще больше часа. «Девочки так смотрят на нас. Такое ощущение, что они меня раздевают, мы тоже пойдем или?» — с любопытством спросил Иссей, прежде чем Кел покачал головой. «Нет, это отличная мотивация, чтобы заставить тебя заняться физической подготовкой. Хотя твое тело сильнее, чем у обычного парня, оно все еще слабое по сравнению с большинством дьяволов. Тренировки дают хорошие результаты, так что начинай разминаться, и просто следуй моему примеру», — быстро объяснил Кел, прежде чем отбросить полотенце в сторону и начать разминаться. Кел поднял руки вверх и на мгновение потянулся, затем сделал то же самое с боками. Иссей с минуту смотрел на него, прежде чем побудить себя сделать то же самое. Этого парня изваял Зевс, по-другому и быть не может. Он выглядит так, будто вышел прямо из одной из корейских манг «Любви к тирану», — подумал Иссей, тоже начиная растягиваться. После этого Кел попросил Иссея вместе с ним сделать круг по дорожке. «Я не чувствую своих ног», — пробормотал Иссей, но Кел просто похлопал его по плечу и указал на землю. «Тогда используй руки, время отжиманий», — дал указание Кел, заставив Иссея только вздохнуть, а затем встать на землю и начать. Кел вскоре присоединился к нему сбоку, и они начали отжиматься синхронно. Этого зрелища было достаточно, чтобы привлечь внимание нескольких девушек, которые теперь просто говорили вдалеке и смотрели, как они занимаются. Мальчики всегда стараются выкладываться на полную катушку перед девчонками на уроках физкультуры. Просто есть что-то, что толкает мужчину, когда он знает, что за ним наблюдают симпатичные девушки, — подумал Кел, глядя на решительного Иссея. Его лицо выглядело так, будто он был готов сдаться, но его тело продолжало идти вперед. Вот что он имел в виду под мотивацией: «Это просто жестоко. Если я остановлюсь раньше времени, то автоматически буду выглядеть слабее, но у меня уже болят руки», — подумал Иссей с болезненным выражением лица. Как только он подумал, что хуже уже быть не может, раздался знакомый женский голос. «Привет, мальчики, надеюсь, я не помешала?» — мягким тоном спросила Акина, присев перед ними на корточки. «О, ради сатаны, ну же», — подумал Иссей, когда Кел поднял голову в сторону Акина. «Вовсе нет, я просто упражняюсь с моим новым рекрутом Иссеем». «Тебе что-то нужно, Акина?» — спросил Кел, продолжая отжиматься, в то время как Иссей изо всех сил старался не отставать от него. «А он выглядит решительным. Рад познакомиться с тобой, Иссей. Что касается того, что мне нужно, президент объединился с мисс Соной, так что мне ни с кем объединиться, я подумала, не поможешь ли ты мне размяться», спросила Акина манящим голосом, только усложняя жизнь Иссею, когда Кел перестал отжиматься и встал. «Конечно, почему бы и нет, продолжай в том же духе, Иссей». Кел и Акина отошли на несколько футов от Иссея и сели на землю лицом друг к другу, прижав ноги друг к другу. «Конечно, оставить бедного Иссея в одиночестве, пока ты занимаешься сексом с одной из самых сексуальных девушек в школе, я совсем не ревную. Ну, по крайней мере, я смогу сосредоточиться», — подумал про себя Иссей, продолжая отжиматься и делая все больше и больше отжиманий. Тем временем Акина начала растяжку, сначала наклонившись вперед к Килу. Его задачей было держать ее за плечи и медленно давить на них. «А мой так сильно!» — пробормотала Акина тихим голосом, издав тихий стон. Иссей только скрипнул зубами, услышав этот звук, и усилием воли заставил себя сосредоточиться на чем-то другом. Затем Акина и Кел перешли к другому упражнению. Акина легла и подняла одну ногу в воздух. Кел крепко держал ее в двух точках, его рука прижалась к ее нежной коже, отчего она слегка покраснела. Когда он начал медленно продвигать ее вперед, Акина продолжала издавать странные звуки. «ММФ, пожалуйста, немного помедленнее, мне все еще немного больно». «Да, вот так, я чувствую, как ты меня растягиваешь», призналась она низким манящим тоном, но Кел оставался сосредоточенным на поставленной задаче. В этот момент можно было бы включить и порно. «О, черт, мальчик, не делай этого, пожалуйста». «Черт», выругался Иссей, когда его член проснулся от звуков, издаваемых Акина, что дало ему дополнительную мотивацию не вставать. «Ой». Внезапно Акина издал небольшой болезненный звук, заставив Кел остановиться. «Я думаю, ты потянула мышцу, не двигайся и держи ногу опущенной. Позволь мне помассировать ее», быстро заговорил Кел, опуская ее ногу и надавливая ладонями на бедро. «Такой властный, я имею в виду заботливый», подумала Акина, выполняя его просьбу. «Скажи мне, где болит больше всего?» «Хорошо», быстро проинструктировал Кел, прежде чем начать массировать ее толстые мягкие бедра, медленно поднимаясь все выше и выше. «Немного выше», пробормотала Акина, и Кел кивнул в знак согласия, после чего сделал именно это, оставив свои руки в нескольких дюймах от ее промежности. «Тебе приятно?» – спросил он, помассировав некоторое время. Акина инстинктивно кивнула, но Кел отстранился и встал, заставив ее вздохнуть от разочарования, а Иссея от облегчения. «Ну, тогда все готово. Лучше остановись на сегодня и помассируй сама, когда принимаешь душ». Акина медленно встала и с улыбкой кивнула на слова Кела. «Спасибо, ну а мне пора возвращаться к президенту. Похоже, у тебя есть еще несколько клиентов», игриво попрощалась Акина. Акел поднял бровь на ее слова и повернулся, чтобы увидеть множество собравшихся девушек. «Кел сэмпай, пожалуйста, растяни меня тоже, я имею в виду растянуть меня, я имею в виду помочь мне растянуться. Жажда мучает», подумал Иссей, «все еще не в силах стоять из-за проснувшегося члена. Я тоже хочу, брух, у меня боли в груди». «Любовь, это ты? Хорошо, я помогу, но только до окончания месячных», пробормотал Кел, разминая руки и подходя к девушкам. Глава 161. Утраченное достоинство. Время шло, и вскоре прозвенел звонок, свидетельствующий об окончании урока физкультуры. Многие девочки, окружавшие Иссея и Кела, выразили свое недовольство этим в унисон, после чего начали уходить, махая ему рукой. Наконец-то, Иссей, который все еще выполнял упражнения на пресс, опустился на землю и начал тяжело дышать, устало покачивая головой. «Я не думал, что ты продержишься так долго, хорошая работа. Я не очень люблю мотивирующие речи, но уверен, что ты уловил суть», прокомментировал Кел с улыбкой на лице, поднимая полотенце и надевая его на шею. После того, как большинство девушек ушли, Риас и Акина начали идти в сторону двух парней. «Они идут сюда или мне просто кажется?» — спросил Иссей, но Кел лишь пожал плечами и смотрел, как они приближаются. «Чувствуешь себя лучше?» — Кел повернулся к Акина и спросил, на что она улыбнулась и кивнула. «Да, все благодаря тебе», — ответила она, что вызвало усмешку у Риас. «Акина сказала мне, что ты завербовал кого-то под свое знамя, поэтому я подумала, что нам стоит представиться друг другу», — объяснила она, заставив Иссея ошарашенно посмотреть на нее. «Подождите, значит ли это, что они действительно участвуют во всем этом бизнесе демонов и ангелов?» — задумался Иссей, пока Риас и Акина не повернулись к нему и не обменялись приветствиями. «Очень приятно познакомиться с вами. Я из Сейхёда, второгодка и слуга дьявола из клана Загород», — представился он, потирая затылок и избегая смотреть в глаза. «Тебе не обязательно афишировать название клана каждый раз, когда ты встречаешь других дьяволов», — указал на это Кел, но Риас лишь покачала головой. «Это вполне нормально, даже поощряется. Так ты с меньшей вероятностью попадешь в неприятные ситуации», — объяснил Риас, заставив его вздохнуть и просто пожать плечами. «Ну, мы пойдем. Надеюсь, еще увидимся в конце учебного дня, чтобы обсудить кое-что», — объяснила туманно Риас, прежде чем уйти с Акина. «Похоже, ты большая шишка в преступном мире», — сказал Иссей вслух, но Кел лишь усмехнулся и ничего не ответил, после чего щелкнул пальцами. Когда он это сделал, под их ногами появился магический круг. Затем их одежда сменилась на школьную форму, после чего круг исчез. «Ух ты, как удобно!» Иссей осмотрел себя и обнаружил, что даже пахнет и чувствует себя как после душа. «Я просто избавил нас от необходимости идти в раздевалку. В любом случае, я пошел на занятия, не забудь, что тебе нужно сделать после школы». Кел помахал рукой в воздухе и ушел, оставив Иссея смотреть в сторону раздевалки. «Ни за что не хочу идти туда. Наверное, мои дьявольские чувства пробудились», — подумал про себя Иссей, а затем направился прочь. Кел не сразу пошел в класс, а решил заглянуть в кабинет учителя английского языка. Внутри он обнаружил Сильвию, стоящую перед своим столом и просматривающую папку за папкой. Кел дождался момента, чтобы посмотреть на нее со спины, а затем сглотнул, заставив ее быстро повернуться и уронить папки. «Занято», — подразнил Кел, прежде чем подойти и помочь ей поднять их. «Нет, я просто потерял оценки нескольких учеников», — призналась Сильвия, получив долгий взгляд от Кела, который только вздохнул. «Просто подделай результаты, исходя из возможностей каждого ученика. Неужели ты думаешь, что учителя действительно тщательно просматривают каждую работу?» В любом случае, наряд волшебницы был неожиданностью, но это было достаточно унизительно. «Хорошая работа. Ты все тщательно продумала», — Кел похвалил ее, а Сильвия ободряюще улыбнулась и кивнула ему, чувствуя, что не оставила никаких недомолвок. Однако через некоторое время в раздевалке Джулиус проснулся и обнаружил, что находится в не очень приличном состоянии, вспоминая каждую деталь того, что только что произошло, а затем с выражением абсолютного гнева он сорвал с себя наряд волшебницы и приготовился одеваться, но почувствовал, что ему нужно сходить в туалет, прополоскать рот, а затем принять душ, прежде чем подойти к двери. «Я убью их всех до единого. Как они посмели сделать со мной нечто подобное? Нет, я сделаю кое-что похуже, гораздо хуже», — выразил свой гнев Джулиус, но когда он дошел до двери, то обнаружил записку. «Падшие ангелы искренне надеются, что вам понравилось небольшое мероприятие, которое они устроили для уважаемого наследника клана Байл. Это лишь предупреждение о том, что будет, если вы вмешаетесь в наши дела, и интересно, как вы поступите с бедными смертными, которыми мы манипулировали. Мы не можем представить, что сообщество дьяволов одобрит ваше убийство людей, и мы не думаем, что вы захотите, чтобы эта демонстрация стала достоянием общественности, но у нас есть записи на всякий случай. Мы приложили копию к этому письму, так что если вы не хотите стать знаменитым наследником мужской шлюхи, я предлагаю вам смириться и двигаться дальше, без каламбура». Джулиус мог только скрипеть зубами от злости, поскольку теперь он лишился единственного источника свежего воздуха. Ожидалось, что унижение и просто страдания, через которые он прошел, на этом закончится. Это была очень тяжелая пилюля для Джулиуса. Глава 162. Мнение. В тот же насыщенный событиями день, когда учебный день подошел к концу, Кел выходил из класса, когда обнаружил Иссея, ожидающего его у двери. «Тебе что-то нужно?» Кел не перестал идти, а только замедлил шаг. Иссей вскоре последовал за ним и кивнул головой. «Я собираюсь отправиться в путь и начать патрулировать местность, как ты и сказал. Я просто хотел спросить, что мне делать в случае непредвиденных обстоятельств, например, если ангел попытается меня убить». Иссей огляделся вокруг, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, и прошептал это, но Кел беззаботно улыбнулся. «Просто позвони, как я и сказал. Кроме того, если у тебя будут смертельные травмы, я буду знать, так что ты сможешь патрулировать беззаботно. Я присоединюсь к тебе после встречи с президентом клуба оккультных исследований». Иссей мог только вздохнуть и поверить словам Кила, когда они расстались. «Я остаюсь приманкой, а он занимается дьявольскими делами с одной из самых сексуальных девушек в школе. Если это небольшой ход, то я не знаю, что это». Но во время объяснения он упомянул, что когда я стану могущественным, у меня будут свои подчиненные, но что еще важнее, он скажет мне, кто ответственен за тот пожар. Задумался Иссей с серьезным выражением лица. Его мотивация возросла, и он быстро бросился прочь. Тем временем Кел направился в клуб оккультных исследований, но столкнулся с Джулиусом, который, похоже, тоже отправлялся туда. Увидев лицо Кела, он вспомнил события, произошедшие с ним ранее, и его настроение мгновенно упало. «Что ты так смотришь? Это была всего лишь баскетбольная игра», — сказал Кел, когда он подошел к классу с улыбкой на лице, в то время как Джулиус смотрел на него еще более пристально. Был ли этот ублюдок на ней? Может быть, он работал с теми падшими ангелами, которые стояли за этим, но если я скажу что-нибудь, я выдам ему всю информацию. «Черт», — обдумывал Джулиус, — «как поступить в этой ситуации?» В то время как Кел просто продолжал идти, пока они не подошли к двери.